Глава 35. До обеда я обессиленно провалялась в постели. Две попытки подняться, один раз утром, чтобы привести себя в порядок, второй сразу после ухода капитана Велдена, ни к чему хорошему не привели. Головокружение обрушилось на меня с новой силой, а в животе образовался тяжелый ком, намекая на очередную волну тошноты. Беседа с констеблем, похоже, вытянула из меня остатки физических и моральных сил. Самобичевание тоже не улучшило мое состояние. Сейчас мне хотелось спрятаться в укромном уголке от всего мира, уткнуться в надежное плечо и поплакать. Но, находясь в чужом доме, я не могла себе позволить показать свою слабость. Поэтому, когда не слишком словоохотливая Марта подала на обед жидкий суп и небольшой кусочек хлеба, я мило улыбалась и даже втолкнула в себя пару ложек ароматного бульона. Затем, также доброжелательно скалясь, поблагодарила ее за заботу. А после, вновь оставшись в одиночестве, мысленно желала братцу Терренсу и тому, кто его надоумил, всего самого хорошего. И, видимо, так увлеклась, что незаметно для себя уснула. Но едва я смежила веки, как тут же проснулась от тихого стука в дверь. «Да, войдите!» — сиплым ото сна голосом пригласила, быстро поправляя сбившееся одеяло. «Мадемуазель Александра, к вам прибыла мадемуазель Кэтрин!» — с капелькой недовольства сообщила Марта, которую, судя по всему, не устраивал хаос, появившийся вместе со мной в этом доме. «Кэтрин?» — удивленно переспросила, не ожидая увидеть девушку так скоро. «А мсье Дэвид и мсье Брайан в доме?» «Мсье Дэвид уехал. Мсье Брайан сейчас в гостиной. Проводите, пожалуйста, ко мне, мадемуазель Кэтрин, и сообщите мсье Брайану, что я хочу с ним поговорить». «Как скажете, мадемуазель Александра», — ответила служанка, бросив в мою сторону нечитаемый взгляд, прежде чем покинуть покои. «Алекс, ты меня напугала!» — ворвалась в комнату подруга, едва не сбив с ног только что зашедшего мсье Брайана, и бросилась к кровати. «Так, цела и почти здорова. А я тебе говорила, что в гостинице тебе делать нечего, и ты можешь остановиться у меня». «Хм, мадемуазель!» — кашлянул оторопевший мсье Брайан с восхищением, взирая на влетевшую фурию. «Позвольте представиться, Брайан». «Кэтрин, очень приятно. И огромное вам спасибо, что спасли Алекс», — протараторила Кэтрин, вытаскивая прихваченную одежду и сумки внушительных размеров. «Мсье Брайан, вы не могли бы покинуть покои? Алекс, нужно переодеться». «Ты уезжаешь?» — с недоумением и капелькой сожаления уточнил Брайан, не сводя восторженного взгляда с Кэтрин. «Да». Ответила я, с трудом сдерживая улыбку. Такой забавный вид был у мужчины. «Я благодарна вам и мсье Дэвиду за помощь и заботу, но незамужней девушке неприлично находиться в доме холостяков». «Оу, об этом вы можете не беспокоиться. Вы наша сестра, дальняя». С лукавой улыбкой ответил Брайан, наконец обратив свой взор на меня. «И все же». «Мсье Брайан, оставьте нас, пожалуйста». Голосом, нетерпящим возражений, произнесла подруга, совершенно не замечая обращенного на нее восхищенного взгляда. «Да, конечно», — промолвил мужчина, и мне показалось, что его ответ не относился к требованию Кэтрин. Задумчивый вид и предвкушающая улыбка подсказывали мне, что Брайан вел мысленный диалог, темой которого была темноволосая красавица. «Ты ему понравилась», — прошептала я, едва мы остались с Кэтрин вдвоем. «Я совсем не знаю Брайана, но он мне показался очень настойчивым мужчиной». «Да? Не заметила. Ты как себя чувствуешь? И что этому Терренсу от тебя надо?» «Понравилось. Чувствую себя уже лучше, чем 2 часа назад. Что братцу от меня понадобилось, пока не знаю». Ответила сразу на 3 вопроса, надевая на себя симпатичную юбку. «Спасибо. Я забыла написать, что мне потребуется одежда. Моя пришла в негодность, да и надевать ее после случившегося мне неприятно. В магазин заезжать было некогда. Ничего, что прихватила свою. Мы вроде носим 1 размер». «Ничего, спасибо большое, что приехала». Просипела гулко, сглотнув ком, застрявший в горле. «А как иначе?» Ласково улыбнулась девушка, едва слышно прошептав. «Дома вместе поплачем. А сейчас соберись и выйди королевой». «Угу». Кивнула, надевая пальто и шляпку, и сквозь смех и прорывающиеся рыдания спросила. «Ну что, похоже на венценосную особу?» «Да?» Ободряюще улыбнулась Кэтрин и, подхватив рубашку Дэвида, быстро спрятав ее в сумку, добавила: «Постираем и вернем». «Хорошо». В коридоре нас ждал Брайан, вызвавшийся проводить до особняка Кэтрин прекрасных дам, находящихся в опасности. Мы были совсем не против этого предложения, так что покидали дом Дэвида в компании грозной охраны. И, наверное, поэтому ни я, ни Кэтрин испуганно не отпрянули, когда из кареты внезапно вышел мсье Севард. «Ты сейчас же скажешь своим?» — рыкнул дядюшка, не сразу заметив мсье Брайана. но через мгновение осекся и, чуть смягчив тон, произнес: «Александра, Терренс твой брат. Мы одна семья. У тебя, кроме нас, никого нет». «Почему?» «У меня есть близкие и родные». А Терренс, напав на меня, не вспомнил о том, что я тоже часть его семьи. Проговорила, с трудом сдерживая презрительную усмешку. Дядя сейчас не смог устоять и уже успел хорошо приложиться к бутылке. «Он ошибся!» И должен ответить за свою ошибку. Ровным голосом промолвила и, заметив, как заходили желваки на скулах дяди, поинтересовалась: «Зачем?» «Терренс, он...» «Нет, я задала вопрос вам. Зачем вы надоумили сына меня похитить?» Прервала мужчину, криво ухмыльнувшись, заметив бегающий и удивленный взгляд пропойцы. «С чего это решила?» «С того, что ваш сын недоумок и трус. Он никогда бы на такое не решился. Ваша супруга — завистливая стерва, но не способна на рискованный ход, а вы хоть и пьяница, однако подлости вам не занимать. И я не понимаю, как мадам Беатрис могла оставить такому, как вы, неудачнику, все свое наследство. Я бы не доверила вам и медной монеты», — произнесла я, хлестко ударяя по самолюбию дяди, намеренно вынуждая его сорваться. Прилив адреналина в моей крови и вспыхнувшая обжигающим пламенем злость вселили в меня уверенность. Я твердо знала, если потребуется, смогу дать отпор, вздумай вдруг дядюшка на меня напасть. Но мужчина был трусом, как и его сын, а возлияния давно затуманили его разум. Поэтому, брызгая слюной, он закричал: «Оставила наследство? Фабрику и несколько полуразрушенных зданий? А шлюхи дочери оставила все свои деньги? Я знаю, они теперь все у тебя. Передала бы мне и вернулась бы в свой жалкий АМВР. А то, что с тобой развлеклись бы, так не убыло. Ты такая же шлюха, как и твоя мать. И если вы хорошо знали свою мать, то не стали бы так глупо подставляться», — саркастически произнесла, взмахом руки остановив Брайана, бросившегося к Севарду. Мне было жаль, что Брайан стал свидетелем этой некрасивой сцены, но я понимала, что другого шанса выяснить у дяди о сестре и пожаре у меня не будет, поэтому я продолжила: «Мадам Беатрис предусмотрела такой вариант и написала четкие условия получения ее денег. Банк никогда не примет у меня такое заявление, и вы никогда не получите эти деньги. Проклятая старуха! Даже из могилы она портит всем нам жизнь, да и твоей мамаши тоже. Она купила твоего отца, лишь бы он увез Элеонор из Вердании вместе с ее нагуленным отродьем. Моей сестрой? Кто она? Вы знаете, где она сейчас? Спросишь у своей мамаши». Насмешливо бросил дядя и, кругом развернувшись, неровной походкой двинулся к экипажу, напоследок зло добавив: «Ты скоро с ней повидаешься. Ты с ней встретишься первым», — изрекла ненавидящим взглядом, провожая спешившего к карете Севарда.